Глава 13. Адель Танье. Перед глазами долго все расплывалось. Как я ни старалась сфокусироваться, не получалось. Жутко, буквально до слез ломило затылок, а из-за солоноватого привкуса во рту все попытки вспомнить, что же привело меня к таким мучениям, проваливались. Стоило только сильнее напрячься, как виски сдавливало от боли, а затылок словно пронзало раскаленной иглой. Застонав, я попробовала коснуться гудящей головы, чтобы хоть немного облегчить пытку. Но тут меня ждал новый сюрприз. Я не смогла этого сделать. Запястье что-то сдавило, не отпускало. А чтобы понять, что именно, требовалось открыть глаза. Я дернула руки еще раз и снова застонала, на этот раз от боли в запястьях. Похоже, меня связали, но кто, как, когда? Превозмогая боль, я отчаянно старалась вспомнить, что произошло. Фелиция. Я помнила, как мы с кузиной ругались вечером. Нет, не кузиной, сестрой. Потому что дядя оказался совсем не дядей. Думать сейчас на эту тему не хотелось совершенно, и без того проблем хватало. Так, дальше. Мы с Фелицией сильно поругались, но потом все равно помирились. Да, точно помирились. Уже утром все было хорошо. Но что же случилось дальше? Почему я оказалась связана? Я поморщилась, сились восстановить события сегодняшнего дня, которые пролетали мимо неясными эпизодами, скрытыми в туманной дымке. Вот наш разговор, точнее, Фелиция убеждала меня перестать прятаться и поговорить с Райдом на чистоту. Или это было вечером? Ох, по всей видимости, я запуталась. Впрочем, неважно, главное не останавливаться и вспоминать. Потом мы отправились в лечебницу, где я первая выполнила задание и получила зачет. Меня даже похвалила старшая целительница. Хотела помочь кузине, сестре, но Фелиция отказалась, велела мне идти и бороться за свое счастливое будущее. Именно так я и поступила. Переоделась, вышла из лечебницы. Но что же произошло дальше? Откуда жуткая головная боль и провалы в памяти? Почему я связана? Неужели это Райт? Он узнал правду и заковал меня в кандалы, перед этим хорошенько вырубив? Одна мысль о том, что Василиск меня предал и пленил, вызвала новую волну боли и отчаяния. Лишь разбитое сердце и обманутые чувства могут причинить такие жуткие муки. Но длилось это состояние совсем недолго, поскольку в голове всплыло новое воспоминание. Сразу после лечебницы я вышла на улицу. Волновалась страшно, но в то же время была преисполнена решимости выяснить все здесь и сейчас, и очень радовалась такому своему решению. И вот шагала я по улице, а потом... Потом возникло жуткое ощущение, которое я уже испытывала, когда на Райда покушались. Опасная темная магия, от которой невозможно спастись. Так это не Райд. Это не он меня сковал, а другой Василиск. Тот самый, который все это время пытался его убить. Выходит, это он меня поймал, заковал и решил использовать как ловушку? «Открывай глаза. Я знаю, что ты уже очнулась», — раздался незнакомый мужской голос. Он звучал как-то странно, приглушенный, как будто... Шелестел не как листва шелестит на деревьях или шуршит под ногами, а словно песок, подгоняемый ветром. Открыть глаза, конечно, оказалось несложно, но вот сфокусировать взгляд все еще проблемно. Я несколько долгих секунд рассматривала расплывчатое темное пятно, которое стояло рядом, прежде чем оно начало обретать очертания. Я различила мужчину. Высокого, широкоплечего. Он был с ног до головы закутан в широкий темный плащ, который болтался на нем, словно на вешалке. На ногах были обуты мощные ботинки, руки обтянуты черными кожаными перчатками, на голове капюшон, а спереди плотно прилегающая к лицу маска. Вернее, я думала, что это маска до того самого момента, как мужчина вновь не начал говорить. «Ну, здравствуйте, Адель Танье». После каждого произнесенного звука или слова его кожа покрывалась трещинами, и от лица откалывались крохотные кусочки, которые осыпались песком и тут же зарастали. Передо мной стояла, словно бы, ожившая статуя. «Или тебя лучше называть герцогиня Клейрон», — насмешливо добавил он. Я испуганно замерла, поняв, что для него моя тайна совсем не тайна. «Интересно, существует ли еще этот титул, или его уничтожили? Точно так же, как и я когда-то уничтожил твою семью». Спокойно продолжил незнакомец. «Вы?» — прохрипела я. «Это были вы?» Туман перед глазами постепенно рассеивался. Теперь я могла рассмотреть не только мужчину, который стоял передо мной, но и помещение, в котором ощутилась. Оно представляло собой огромный каменный зал, который утонул в тенях и сумраке настолько сильно, что стен почти не было видно. Но, судя по возникающему эху, мы находились в зале довольно большом. И колонны здесь тоже стояли большие. К одной такой меня и привязали, заковав руки в специальные магические браслеты. «А разве наш общий знакомый тебе не рассказывал?» Насмешливо поинтересовался мужчина. «Райт? Он знает или имеет в виду кого-то другого? Чего вы добиваетесь? Моей смерти? Закончить дело 15-летней давности и уничтожить меня так же, как уничтожили моих родных?» За прошедшие годы я так устала бояться, что сейчас не чувствовала ничего. Ни страха, ни ужаса. «Твоя мать хорошо о тебе позаботилась. До недавнего времени я и не подозревала о твоем существовании. А уж убивать сейчас из-за этого нет никакого смысла. Свой гонорар за то задание я давно получил и потратил». «Ах, вот так просто. Целая семья, слуги, люди. А для него всего лишь задание. Даже я для него никто. Я 15 лет боялась себя выдать. Была вынуждена платить шантажисту, а на самом деле... На самом деле всем давно плевать на меня. Вся моя жизнь вдруг представилась мне такой глупой и нелепой, что я, не выдержав, тихо рассмеялась». «Тебе смешно?» Тут же вскинулся мужчина, опасно сощурив глаза. В голосе явственно прозвучала угроза. «Нет», — поспешно отозвалась я. «Простите, это просто нервы. Так что вам нужно? Зачем вы все это устроили?» «От себя ничего, прости, но ты всего лишь средство для достижения цели. Ты знаешь, что это за место?» Неожиданно спросил незнакомец. Отступив на пару шагов назад, он развел руки в стороны и медленно крутнулся. В то же мгновение по ходу его движения начали постепенно загораться яркие огоньки, освещая огромный белоснежный зал с высоким потолком и огромными резными колоннами. «Нет». Осмотревшись, покачал я головой. От этой яркой, сверкающей белизны начали слезиться глаза. «Конечно, не знаешь, ты же всего лишь человек», — усмехнулся он. «Это важное место для каждого Василиска. Одно из самых священных и проклятых». Один взгляд на его жуткую улыбку у меня свело желудок. «Ты же слышал о том, что мы умеем обращать любого в камень?» Делая шаг вперед, произнес мужчина. «Какие-то страшные намеки он делает. Или мне только кажется?» «Да», — тихо призналась я. «Вы, невежды, придумали себе сказочку, будто мы можем делать это на каждом шагу. Однако это сложный и опасный процесс. Наказание, которому подвергаются лишь самые отъявленные злодеи». Медленно приближаясь, продолжил он. Оказавшись совсем рядом, коснулся пальцами моего лица, и даже сквозь ткань перчатки я чувствовала исходящий от него могильный холод. «Когда-то Райт Аферо предал меня, выследил и сдал, наплевав на нашу дружбу. Именно из-за него меня обрекли на заточение в камне и вечные муки. Именно из-за него я превратился в монстра». «Пожалуйста», — прошептала я, задыхаясь от ужаса и не в силах даже пошевелиться. «Мне даже жаль тебя, Адель. Ты ведь ни в чем не виновата. Просто девушка, которой не повезло стать возлюбленной не того мужчины». «Нет, вы ошибаетесь, Райт не влюблен». «Хватит». Жестко оборвал он, больно впиваясь пальцами в подбородок. «Думаешь, я поверю в эти сказки? Вы не просто возлюбленные. Сами светочи связали вас. Вы стали единым целым в тот самый момент, когда ты, рискуя жизнью, спасла его, выходила, не дав умереть». Я молчала, с ужасом уставясь в его мертвые глаза. «Все эти годы я искал, как бы отомстить ему за все мучения, что испытал. Думал убить, проклясть, но потом понял, это все не то. Слишком быстро. Рай должен страдать. А потом я выяснил, что есть боль страшнее самой жуткой раны. Поэтому мне и нужна ты, Адель». Он убрал руку и отступил, довольно улыбаясь, отчего с лица вновь начали падать песчинки. «Представь, что он испытает, когда найдет тебя, обращенную в камень». «Нет», — потрясенно выдохнула я, — «не надо». «Представь, как больно ему будет осознавать, что его любимая навечно закована в собственном теле и не может выбраться», — ликуя произнес мужчина. «И перед нашим дорогим Райдом Аферу встанет серьезный выбор — смириться с этим и существовать дальше, пытаясь найти меня. Или же присоединиться ко мне, потому что лишь я знаю, как тебя спасти». «Вы сумасшедший?» «Я гений. А гении все немного сумасшедшие. Не бойся, дорогая Адель, больно не будет». Оскалился он. Когда он двинулся в мою сторону, я осознала, что сейчас это точно конец. Я знала, что в последние мгновения перед глазами должна промелькнуть вся жизнь. Однако почему-то в этот момент мне думалось не о том, что в ней происходило, а о том, что я так и не успела сделать, планы, которым не суждено будет теперь сбыться. Во-первых, я так и не окончила академию. Стало очень обидно умирать во время итоговых экзаменов за пару недель до получения диплома, к которому так стремилась. Во-вторых, я так и не поговорила с отцом. 15 лет лорд Эндер воспитывал меня, скрывая правду и притворяясь просто дальним родственником, которого попросил о помощи дед. Фелиция была права, не надо скрывать то, что мне известно. Нам стоило поговорить честно и открыто. Жаль только, что это теперь невозможно. Мне бы очень хотелось узнать, как он познакомился с мамой, почему бросил ее и уехал, почему согласился приютить меня и молчал столько лет. И, конечно же, самое главное — это Райд Аферо. Невероятный Василиск с ярко-голубыми глазами. Я ведь так и не сказала ему правду. Не успела признаться, что именно я спасла его в конце лета. А еще, что, несмотря на все старания, забыть его не удалось. Все эти месяцы он приходил ко мне во сне, лишая покоя, не давая забыться. Возможно, этот сумасшедший прав. Нас с Райдом связали светоча. Жаль только, что это не помогло нам быть вместе. Смотреть на мужчину я не имела ни малейшего желания. Я была не настолько гордой и сильной, чтобы глядеть в глаза своей погибели, а потому закрыла глаза и приготовилась к неизбежному концу. Он упомянул, что больно не будет, но ведь что-то должна почувствовать, обращаясь в камень. Ждать долго не пришлось. Спустя буквально минуту неприятный холод дотянулся до моих босых ног. О том, куда делись мои ботинки и носки, я гадать не стала. Лишь сильнее поджала пальцы на ногах, как будто это могло спасти меня от неприятных ощущений. Не помогло. Мороз сковал сначала пальцы, затем всю стопу, обхватил лодыжки и пополз коленем, оставляя после себя только мертвецкий холод и пустоту. Закусив губу, я зажмурилась сильнее и пообещала себе: «Нет, я не буду унижаться. Не стану кричать и молить о пощаде. Я знала, он хочет именно этого — наслаждаться моей болью и отчаянием, но твердо вознамерилась не доставлять монстру такого удовольствия». А вот дрожь удержать не получилось. Мне так сильно колотило, что это даже приносило боль. Холод своей ледяной лапой почти добрался до коленных чашечек, когда зал жутким грохотом содрогнулся. Это было так резко и неожиданно, что я забыла о своем решении не показывать эмоций и громко вскрикнула, резко распахнув глаза. Зал начало трясти. Огромные колонны ходили ходуном, а пол трещал. Или это был потолок? А может, они оба? В таком жутком шуме сложно было определить. Я понимала лишь, что что-то происходит. И происходит явно не по плану. Мой мучитель быстро забыл обо мне. Он громко выругался, а потом бросился вперед и замахал руками, призывая магию, которая с треском засияла в воздухе. В воздухе вспыхнули разноцветные полупрозрачные знаки. Они закрутились вокруг мужчины, а потом взорвались тысячами золотистых искр. Однако не упали на пол, который продолжал трясти от чужого давления, а образовали жуткую сверкающую воронку. В нее-то и угодило огромное чудище, которое возникло словно из ниоткуда. Это потом мне удалось различить межпространственное окно, а сначала я его не увидела. Огромное чудище выглядело просто ужасающе, отдаленно напоминая собаку с серебристой шерстью, зелеными глазами. А еще у него имелись жуткие клыки. Это все, что я успела рассмотреть, прежде чем золотистая воронка поглотила существо. Оно лишь раз взвыло от боли и ужаса, а потом замолчало, потерявшись в жутком водовороте искр. В следующую секунду с другой стороны выскочила точно такая же тварь и с ревом бросилась на мага. Впрочем, тот сориентировался довольно быстро. Скинул руки и запустил в создание мощное заклинание. Не попал, поскольку в последний момент огромная собака увернулась. Как и от второго. А вот третье заклинание угодило точно в цель. Существо взвизгнуло, крутнулось в воздухе и рухнуло на лапы всего в нескольких шагах от меня. Я попыталась хоть немного отодвинуться, но не получилось. Только собаке до меня не было никакого дела. Жалобно скуля она подняла окровавленную морду и попробовала встать. Тогда-то мужчина обрушил на нее новое заклинание, потом еще одно. Существо подбрасывало вверх и швыряло на пол, мотало из стороны в сторону и снова било, пока оно не перестало дышать. «Будь все проклято!» Потирая запястье, выдохнул похититель. «Как они сюда попали? Они не могли меня найти. Никто не мог. Я поставил защиту, спрятал все, запутал все следы». Я застыла, стараясь даже дышать через раз. Вдруг, занятый страшными существами, он забудет обо мне. Однако стоило об этом подумать, как он резко повернулся в мою сторону. «Здесь нельзя находиться». И ринулся вперед, заставив меня вжаться в колонну от страха. «Если псы вышли на наш след, то их хозяин скоро будет здесь. Грейнар хоть и нейтрален, но все равно слишком опасен». Выдал он нечто непонятное, касаясь моих запястий. «С ним не стоит связываться, тем более сейчас, когда я в шаге от исполнения задуманного». В ту же секунду кандалы, что удерживали меня, раскрылись, и руки безвольными плетьми упали вниз. Меня пронзила такая боль, что я жалобно всхлипнула и застонала. «Вставай!» — скомандовал мужчина, рывком поднимая меня на ноги. Те самые ноги, которые еще совсем недавно почти заледенели. Холод ушел, но онемение-то осталось. И нижних конечностей я не чувствовала. Поэтому вместо того, чтобы встать, начала падать на пол, который опять содрогнулся от очередного удара. Похититель лишь в последний момент успел поймать меня за шиворот, не давая свалиться, и встряхнул. Да так, что моя голова откинулась назад, и громко клацнули зубы. «Да стой же ты, нам надо уходить быстро!» Злобно прорычал он и замахнулся, явно собираясь отвесить мне пощечину, и тут... «Я бы на твоем месте не стал этого делать!» Раздался рядом тихий, зловещий голос самого родного Василиска на свете. «Райт? Райт, это Райт, он нашел меня, нашел и теперь точно спасет!» Распахнув глаза, я забыла о боли, ужасе, скорой смерти и завертела головой, селись найти взглядом любимого. И нашла. Он стоял примерно в 6 ярдах от нас между двух колонн, которые заметно накренились от чужого воздействия, грозя в любой момент рухнуть на изъеденный трещинами белый пол. Высокий, темноволосый, с ярко-синими глазами, которые сейчас сверкали от магии, что мощным потоком исходило от него. «Здравствуй, Блейз», — сухо обратился Райт к незнакомцу, при этом не сводя взгляда с меня. «Как ты?» «Не страшно». Возможно, мне лишь показалось, но он понял меня и едва заметно кивнул. Это было последнее, что я увидела, прежде чем Блейз резко развернул меня, пряча за своей спиной, и едко произнес: «Надо же! Райт Аферу собственной персоной. Не ждал, не ждал. Ну, как тебе мой новый внешний вид?» «Ты сам виноват, что до этого дошло. Ты предал всех нас, Блейз». «Вот только не надо высокопарных фраз. Никого я не предавал. Я просто сделал то, чего все боялись. Обошел клятву, стал именно тем, кем нас все считают. Высокопрофессиональным наемником и убийцей, который за определенную сумму денег готов выполнить заказ. Старейшина делает то же самое». «Вовсе нет. Мы не убиваем и не преследуем всех без разбора. Есть правила». «В Гаргард все правила, Райт. В Гаргард магистров и старейшин. Они посадили нас на цепи. И лишь я смог вырваться и жить так, как хочу». «Ты убивал невинных», — возразил Райт. «Нет, абсолютно невинных», — зло рассмеялся его оппонент. «И ты думаешь, дед твоей дрожащей Адель был идеальным? Думаешь, он не творил зло, не подставлял, не разорял, не уничтожал своих врагов?» Я замерла, прислушиваясь. Вдруг удастся получить еще какую-то информацию о родных. Но мужчины быстро перевели тему разговора. «Не тебе его судить». «Тогда и ты не имеешь права судить меня. Как тебе удалось выследить меня? Гренар помог. Поинтересовался Блейз. Он мне не мешал. Тебе не стоило пытаться выкрасть у него мертвую воду. Самовлюбленный темный. Раздраженно фыркнул он. Неужели ему жалко пары капель? Можешь спросить у него. Уверен, Грейнар с удовольствием с тобой встретится. Райт некоторое время помолчал, а потом проговорил. Отпусти ее, Блейз, отпусти, и мы все обсудим. Нет, она моя. И разговаривать с тобой больше не стану. Не тот случай. Знаю, чего ты добиваешься. Думаешь, своими рассказами сможешь воззвать к моей совести? Прорычал Блейз. У тебя ее нет. Я понял это еще тогда, когда выслеживал тебя. Правильно, нет. Так что никаких условий, переговоров и всего остального. Ты просто исчезнешь с нашего пути и дашь нам уйти, все понял? Нет. Спокойно отозвался Райт. Ты отпустишь Адели, тогда я, так и быть, дам тебе фору в час. Эх, жаль, что я почти ничего не видела за мощной фигурой своего похитителя. Попробовала сдвинуться в сторону и не смогла, поскольку ватные ноги будто приросли к полу. Сначала я подумала, что это очередная реакция на холод и попытку превратить меня в статую, но потом поняла, что это не так. Пока я любовалась своим любимым Василиском, похититель обездвижил меня новым заклинанием, а я даже и не заметила. Смириться и ждать спасения? Или попробовать хоть что-то исправить? Наверное, стоило выбрать первый вариант, но я больше не могла надеяться на чудо и спасение. Кроме того, Райду неплохо было бы помочь, а сделать это я могла только, если бы освободилась. «Ты ставишь мне условия?» Блейз неприятно рассмеялся. «Серьезно? А ничего, что твоя любимая Адель находится у меня в руках. И если я захочу с легкостью сверну ей шею?» Я тяжело сглотнула, ярко представив чужие руки на своем теле. Впрочем, от жажды освободиться меня это не избавило. Медленно и осторожно я призвала магию. Не мог же похититель полностью меня заблокировать. Что-то же должно было остаться. Сила отзывалась очень медленно, будто лениво. Но отзывалась, а значит, можно было попробовать снять заклятие оцепенения и освободиться. В целительстве мы использовали нечто подобное, когда требовалось усмирить особо буйного пациента, не причинив ему вреда. Существовало и заклинание освобождения, если его немного изменить и доработать. «Ты этого не сделаешь», — спокойно ответил Райт. «Как-то ж слишком спокойно». «Интересно, почему же?» В голосе моего похитителя прозвучала решимость прямо сейчас исполнить свою угрозу. Я на секунду замерла, но, выяснив, что никто из мужчин не обращает на меня внимания, вновь принялась за дело. Новое заклинание, черновое, неуклюжее, придуманное на ходу, с трудом поддавалось контролю. Будто вокруг меня слабо задрожали, грозя выдать головой, пришлось уменьшить напор. Эту короткую передышку я использовала для того, чтобы осмотреться. Пол больше не трясло, стены не шатались, колонны не крошились. Вокруг виднелись последствия чужого вторжения. Глубокие трещины, куски камня и песок, который уже успел прилипнуть к босым ступням. «Потому что ты прекрасно знаешь. Если с головы Адель упадет хоть один волос, тебя уже ничего не спасет. Я уничтожу себя таким способом, что заточение в камне покажется тебе счастьем», — тихо пообещал Райт. Он произнес это таким зловещим тоном, что ни у кого не осталось сомнений. Именно так все и будет. «Это всего лишь слова. Дай нам уйти, Райт». «Ага, похититель вновь занят. Можно продолжить». Я влила еще немного силы в заклинание, и путы вновь задрожали. Не так сильно и почти незаметно. Они все еще стягивали мое тело, но уже не столь крепко. Я даже начала дышать свободнее. Похоже, мой эксперимент удался. Я решила, если выживу, обязательно расскажу все декану. «Нет, отсюда ты уйдешь лишь только в том случае, если сможешь победить меня». «Ты думаешь, я настолько сошел с ума, что стану с тобой сражаться?» Блейз зло расхохотался. «Ну уж нет. Мы уходим, и ты нам не мешаешь». Прикусив губу от усердия, я осторожно, дюйм за дюймом, освобождалась. До спасения оставалось совсем немного. И именно в этот момент в нашем спектакле добавилось новое действующее лицо. Незнакомый темноволосый мужчина в черном костюме, от которого волнами исходила темная магия. Он материализовался прямо передо мной. «Боюсь, что у тебя нет вариантов, Блейз», — произнес незнакомец низким голосом. «Ты один, а нас двое». Резко развернувшись, Блейз схватил меня за шею и прижал к себе. Путы, которые уже почти развязались, вновь стянули меня с такой силой, что невольно сбилось дыхание. Не получилось, а я была так близка к побегу. «Грейнар, и ты здесь», — прошипел он, перекрывая мне кислород. Когда чары спали, я захрипела, хватаясь за его руки и пытаясь хоть немного ослабить хватку. «А здесь, так что выбора у тебя нет, Блейз». «Отчего же?» — вновь безумно захохотал тот, усиливая давление на шею. Я начала задыхаться, а перед глазами все поплыло. Сил сопротивляться больше не осталось. Мои пальцы заскользили по его запястью, признавая поражение. «Выход есть. Пусть вас двое, но спасти ее вы не сможете. Один шаг в мою сторону, я сломаю ей шею, и вы ничего не сделаете. Просто не успеете. Так что дайте нам уйти». «Да, не успеем», — согласился Райт. «Но и ты не уйдешь. А так у тебя есть шанс на спасение. Один бой, ты и я. Грейнар не будет вмешиваться». «И я должен поверить темному, да он врет, как дышит». Учитель чуть ослабил хватку, давая мне возможность сделать глубокий вдох, чем я и воспользовалась. Балансируя на грани сознания, я слышала происходящее, но осознавала с трудом. «Я бы с удовольствием сломал тебе хребет, Блейз», — спокойно отозвался темный, скрестив руки на груди. «Но, к сожалению, твоему счастью, не я здесь принимаю решение». На несколько мгновений наступила тишина, а потом мой похититель повернулся к Райду и едко поинтересовался. «Неужели, стремясь остановить меня, ты станешь ею рисковать? Не боишься, что я прямо сейчас сверну ей шею?» «Тогда шанса на спасение у тебя не будет», — повторил Райт. «Выбирай, Блейз. В любом случае, с Адель отсюда ты не уйдешь. Бой со мной или час форы?» Я застыла, ожидая вердикта, понимая, как много сейчас поставлено на кон.